Скетч. Она не пила, но бывала хасидом, смешным, разбитным и нахрапистым с виду. Была стариком, осторожным джейраном, кулем и проснувшийся днем, то есть рано, и поздно под утро покрывшийся дремой, за тем же столом, где бывала кулемой.